Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер, Эрев Тов. Слава нашему Господу. Приветствую всех. Любовью Иешуа. И у нас с вами вторая глава, послание к евреям. Сегодня мы рассмотрим первые 10 стихов. Я разбил этот кусочек на два отрывка смысловых. И в следующий раз мы поговорим уже с 11 стиха по 18 стих, потому что там будет у нас целая тема, учение определенное даже. И так же, как и здесь, это, скажем так, вступление вот в эту важную тему, в конце второй главы, которая будет звучать, о том, что Сын Божий, Он во всем уподобился человеку. И здесь у нас как бы начало для этой мысли. Мысль очень важная, очень глубокая, широкая. То есть и глубокая, и широкая. Потому что сам диапазон вот этого явления, он недоступен как бы человеческому пониманию или восприятию человеком. Тем не менее, мы стараемся охватить хотя бы какие-то участки для того, чтобы наша вера не шаталась. Вообще, я хочу сказать, что очень важно действительно иметь последовательное какое-то учение. И не только в начальных шагах веры, но и в таких вещах, как описаны в послании к евреям. Хотя это тоже базовые вещи. Просто фундамент или база могут быть разными. И от этого будет зависеть вообще вся траектория жизни нашей в Мессии. Особенно это касается нас, мессианских евреев, потому что не просто выдерживать правильный баланс между здравым учением Господа нашего Иешуа Мессией и традициями или традиционными вещами, которые необходимы нам, как евреям, для собственной самоидентификации. И для того, чтобы не возникал вот этот крен, мы подробно вот так рассматриваем доктрину за доктриной. Сегодня мы будем говорить о двух вещах. Первое – о том, насколько нужно быть внимательными к тому, что мы слышим. Слово Божье, оно как бы накладывает на человека ответственность. Когда человек слышит Слово Божье, он не всегда вслух говорит «Аминь», как принято в некоторых общинах, да, там кричат «Аминь». И все. Но очень часто мы внутри себя это говорим. Я очень часто внутри себя говорю, когда я слышу какого-то проповедника, я говорю «Амен». Да, я согласен, я вхожу в согласие с этой мыслью, с этим пониманием. Я открываю ворота своего сердца, своего разума, своего духа для того, чтобы эта мысль вошла. В тот момент, когда я это делаю, даже если я не говорю вслух, амен, да, но я соглашаюсь, я принимаю эту мысль. Я принимаю вместе с этим ответственность. То есть наше согласие всегда накладывает на нас ответственность. Другими словами, если ты с этим согласен, если ты говоришь амен, почему не поступаешь тогда так? Почему не делаешь так? Очень хорошо было бы проповедник говорит, да, молодец, слушай, правильно, молодец такой. И потом человек выходит и делает то, что и делал. Он не меняет свою жизнь. Он принимает ответственность. И вот в первой части об этом говорится. Первые 4 стиха. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещено было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Амен. Итак, вначале я хочу рассмотреть вот эти четыре стиха. Они говорят об ответственности, которую принимает на себя человек, когда он слышит Евангелие. Вроде бы мысль понятна, и вроде бы она звучит очень привычно для верующего человека. Ну да, Евангелие, я же принял его, как бы. Это вот они там, те, которые внешние, в миру, это они не хотят принимать Евангелие. А я-то да, я согласен. И поэтому человек думает, что у него все в порядке. Но здесь должен срабатывать принцип, который называется кальвахомер. То есть, если одно правильно, то более глубокие, более тяжелые вещи тоже должны быть правильны в твоей жизни. Если небольшое это, и ты с этим согласен, хотя Евангелие нельзя назвать небольшим, сама по себе идея колоссальная. Это самое главное, что звучит в человеческом роде на протяжении столетий. Тем не менее, это первая фаза, когда наше сердце отзывается на Евангелие. Потом это Евангелие должно, пропитав наше нутро, выйти наружу через наши дела и наши поступки. Если Евангелие останется внутри человека только лишь на уровне информатики, оно не принесет никакой пользы в нашу жизнь. Это трудно? Да. А никто не говорил, что будет легко. Посмотрите, где в Писании Господь говорит и обещает, что будет теперь легко и просто. Он говорит, это путь тернистый, это узкая дорога, то есть нет места для маневра. Тебе негде выкручиваться, в принципе-то. И если ты согласен идти, то этот узкий путь приведет тебя к тесным вратам. Врата тоже тесные, оказывается. Туда протиснуться нужно будет каждому. Это духовные ворота. И поэтому, когда мы принимаем Евангелие, мы должны его принять не просто на уровне «Да, слушай, хорошая идея, я согласен». Ну, все будут любить друг друга, никто никому не делает зла или не желает зла. Очень хорошая идея. Тем более, такая знакомая для советского человека, правда? Все будут жить хорошо, дружно и мирно, и будет мир во всем мире. Но этого не происходит, потому что дела человека говорят вместо него. И если мы, да, приняли это Евангелие, то мы приняли ответственность за все, что написано в Новом Завете. И все, что написано в Новом Завете, если человек принимает, автоматически он подписывается и под Первым Заветом. Танах, Тора. Потому что Нового Завета нет и не может быть без основания, без привязки к закону, без привязки к Божьему Слову. Таким образом, каждый человек, который внимательно относится к тому, что он услышал, должен беспокоиться о том, чтобы не отпасть. Почему люди, когда вот вроде такой период хороший, они посещают общину, они жертвенно все делают, потом проходит время, и они начинают, ну, так вот, сдуваться. На день рождения вот внукам мы дарим шарики. Они через где-то дней 10 сдуваются. Пока новое, все хорошо, летает, к стулу привязал, там или к чему-то еще, к коляске. Но время проходит. Нам необходимо все время быть подключенным к источнику. Где секрет? Друзья, все очень просто. Секрет в наших делах. Именно действие, то, о чем мы говорили в субботу, помните, да? Поэль цедек, это 15-й псалом на иврите, да? И 14-й псалом на русском языке. То есть, кто может жить в шатре Бога? Там написано поэль цедек, то есть, делающий правильные вещи в этой жизни. А как узнать, что правильно, а что неправильно? Все очень просто. Тора определяет, что правильно, а что неправильно. Новый Завет, он как бы дает более острое понимание тех же самых законов в Торе. С поправкой, может быть, даже не на время. Потому что время, оно не меняет человека. Люди как были жадными, так и остаются жадными. Как были завистливыми, так и остаются завистливыми. Как были предателями, так и остаются предателями. Время не лечит, оно не меняет именно эти вещи. Меняет человека, когда он начинает поступать по закону, по Писанию. Я знаю, что люди, которые думают, что ну все ж по благодати, от слова «делают по закону», уже напрягаться начинают. Дело в том, что человек, который закон не нарушает, ему и напрягаться-то не надо. Правильно или нет? Закон власти над ним не имеет. Закон имеет власть только над теми, кто его нарушает. А тот, кто не нарушает, он не может ничего применить человеку. И поэтому человек живет под благодатью. Он свободен от наказания, предусмотренного законом за те или иные вещи. Почему я касаюсь этого как бы момента? У нас дальше пойдет разговор о Торе и о законе. Итак, автор предостерегает, причем несколько раз, чтобы люди не бездействовали, а наоборот действовали в соответствии с Писанием, в соответствии с тем, что он услышал, чтобы не отпасть в результате самодовольства, равнодушия или просто невнимательности человека. Он относится ко всему, там на собрание пришел, в телефоне сидит и там переписывается с кем-то, допустим. Звук выключил, никто не это. У нас община небольшая, мы еще как бы можем проследить. А в больших общинах там сидят. Он не слышит, что ему говорят. Он невнимателен, и это тоже определенную ответственность он принял на себя. Раз он сюда пришел, для чего он пришел? Слушать, а потом делать. То есть это настолько сильно должно пропитывать нас, чтобы побуждало потом к действию. Поэтому автор и говорит, первое, не бездействовать, второе, не быть самодовольными. То есть у меня все хорошо, я спасен, ну и все нормально у меня. Главное правильно провозглашать. Провозглашать мы очень легко можем научиться. Даже некоторые животные могут это делать, не только люди. И быть внимательными. Быть внимательными к тому, что мы или как мы слушаем. Когда-то я делился такой темой, Бог дал мне такую проповедь. Это есть в Новом Завете фраза «наблюдай, как ты слушаешь». То есть не просто там ты как бы пришел и там. Ты должен слушать, напрягаться должен. Несмотря на усталость, несмотря на то, что отвлекает тебя что-то сейчас, сосредоточиться. Смотрите, как нелегко, правда? В неделю мы здесь встречаемся два раза. Слово звучит два раза по 50 минут в среднем. Что будний день, ну, скажем, по часу, 2 часа в неделю. Все. Это что, много? Мне рассказывали, как в Китае, сегодня, в наши дни, проповедники проповедуют по 4 часа, не отходя с кафедры. И когда он устает, выходит новый, проповедует дальше. Люди пешком идут 3 дня в одну сторону, чтобы послушать проповедь, Евангелие. Поэтому их не устраивает, чтобы час поговорили и потом идти домой. По 15 часов подряд проповедники сменяют один другого. Люди жаждут слова. Понимаете? Мы пресыщены. И нас предостерегает 2 глава от этого пресыщения. Всегда у нас должен быть духовный голод. Мы всегда должны быть голодными по этому Слову Божьему, чтобы Бог удовлетворял в нашей жизни многие вещи. Второй стих. первый стих я еще коснусь, да, вот если Мессия, то есть автор как бы под эту мысль дает, если Мессия всего лишь ангел, то как бы, может быть, не совсем серьезно человек бы воспринимал Евангелие. Но Машиах, он не ангел, он больше, он выше ангела, но на время стал меньше. Сейчас мы об этом поговорим. И вот второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». О чем это написано? Это написано о явлении или событии, которое мы называем Матан Тора, и празднуем это всегда в Шавуот. Правильно? Скоро будет у нас этот праздник. День дарования Торы. Несколько стихов, что это произошло при содействии ангелов. То есть посмотрите, как автор подает мысль. Он говорит, Тора дана была через ангелов человеку. Сейчас мы прочитаем это из Библии, чтобы не быть голословными. Но благая весть, он говорит, через Сына Божьего передана была. Насколько это важнее, насколько это более как бы значимое событие должно быть. Почему? Потому что вместе с этим Евангелием он и выкуп принес за наши жизни. И он полностью исполнил Тору, которая дана была через посредство ангелов. Это не значит, что Тора меньше. Мое частное мнение, личное мнение. Тора, которая была дана на горе Синай, Матан Тора, это был фактически тот же Мессия, только в другом формате. Это была подготовительная такая работа, произведенная Богом. Он сначала свой закон дал в народ, чтобы народ этот закон обжил, пережил, попробовал все это. И потом на основании этого приходит Мессия и исполняет все то, что написано в законе. И теперь он говорит Евангелие. Тора как бы подготавливает людей к принятию Евангелия. Именно по этой причине Рабби Шауль говорит в послании к Галатам, ибо закон был детоводителем к Машиаху. 3 глава. Ира, проверь, 24 стих, по-моему. Галатам 3:24. Если не точно, я поправлю сейчас себя. Деяния апостолов. Давайте мы посмотрим 7 главу. Откройте, пожалуйста. 3:24. Спасибо. Деяния апостолов, 7 глава. Восьмой стих. Ну, давайте с 37-го, чтобы было понятно, о ком говорится. Это тот Моше, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня его слушайте». Это Второзаконие, 18 глава, и это пророчество о будущем Мессии, который должен прийти. Посмотрите в тексте, интересно, эти стихи стоят рядом. Да? Автор говорит, это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, из среды вашей воздвигнет вам Бог пророка, большего, чем я, его слушайте, как меня. 38. Это тот, имеется в виду Моисей, который был в собрании в пустыне с ангелом, говоривший ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Теперь посмотрите, в Новом Завете, как характеризуется Тора, как характеризуется закон? Как мертвая буква или тут написано слова живые? Как здесь написано? Странно, почему люди считают, что это уже отмерло все или умерло. И это все такое старье, его надо выбросить уже на свалку куда-то. Новый Завет говорит, это слова живые были, это жизнь была в Торе. Потому что в Торе было послание о Сыне, о Мессии. Она не может быть неживой. И сегодня Тора не изменилась. Изменилась или переформатировалось, переформировалось понимание людей в отношении Торы. Не всех, но некоторых. Чтобы не сказать большинства. Поэтому мы видим, что Новый Завет говорит о том, что это были слова живые. И это ангелы дали Моше. 53 стих. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». А? То есть, это не Мидраш, это не Агада, это канон говорит, что ангелы, служение ангелов, дана была Тора. Именно по этой причине, и в послании к Галатам, кстати, тоже об этом пишется. Ну, давайте откроем 3 глава. Это там, где вот звучит 3 глава, да, 19 стих. Он звучит о том, что я сейчас сказал, о законе, что он пришел через ангелов. А потом говорится, что закон – это детоводитель просто к Машиаху. То есть в одном контексте говорится и о том, что дано было ангелами, закон и Торы, что это слова живые. И для чего они даны? Чтобы закон взял тебя за руку и привел тебя прямо к Машиаху. А он уже с тобой разберется. Что дальше? 19 стих. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени. Сразу отправляет это нас Бытие, 3 глава, 15 стих. Да? По ассоциации. Мы сразу видим, это здесь протоевангелие идет. К которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника. Там в Деяниях апостолов Лука пишет о том, что ангелы даровали Тору. Потому что автором Деяний апостолов является Лука. Здесь Рабби Шауль говорит, что через ангелов преподан был закон рукою посредника. Посредник – это Моисей. До этого мы говорили Деяния, 7 глава, а сейчас послание к Галатам, 3 глава, послание к Галатам, я не понял просто вопрос. Послание к Галатам, 3 глава, я сейчас читаю, 19 стих пока комментирую. То есть преподан был через ангелов, рукой у посредника, посредник это Моисей. И дальше вот 24 стих, то есть мысль подводит к тому, что закон был для нас детоводителем, оказывается, к Мессии. Таким образом, автор задает вопрос, как мы можем избежать ответственности или наказания, если мы будем не родить о таком великом, слово «толиком», это великом спасении, которое дано нам через Мессию. И было засвидетельство от Бога знамениями и чудесами. То есть, во время Его жизни – раз. Во-вторых, само воскресение из мертвых – явление в течение 40 дней. Множеству свидетелей, конечно, это знамение, подтверждающее правду, которую говорит нам Писание. И хотя ангелы, они ниже Мессии по статусу, в конце даже люди спасенные будут выше, чем ангелы. Сейчас пока нет. Но ангелы призваны нам служить. И их служение очевидно. Это не значит, что не нужно относиться к ангелам пренебрежительно или не верить в то, что они существуют. В Новом Завете множество свидетельств. Я уже не говорю про Танах, да, явление ангелов, но в Новом Завете. То есть сама благая весть, она тоже была при посредничестве архангела Гавриила и так далее. Поэтому люди станут выше ангелов, спасенные люди. Нельзя недооценивать роль ангелов в нашей жизни, потому что через них дана была Тора. И вот мы об этом сейчас поговорили, да, и я привел места Писания. То есть через ангелов дана была Тора. И Тора определяла наказание за те или иные нарушения, так или нет. Понятно, что это определял Бейдин, то есть Синедрион, или Совет мудрецов, минимально 3 человека, 23 человека это для города, уже обнесенного стеной, и центральный или самый главный Синедрион 71 человек. Поэтому Тора определяла наказание. И автор задает вопрос. Если тогда при служении ангелов все было очень серьезно, да? А почему люди думают, что сегодня все будет как бы проще? Речь идет о крови Божьего Сына. Речь идет о новом договоре, который Бог заключил на крови своего Сына. Ответственность выше? Выше. Я вам рассказывал, один мой друг, пастор, он долгое время общался с одним из раввинов, он уехал потом на миссию в Россию, отсюда, туда. Он читал Новый Завет все время. То он когда читал, он говорит, слушай, это кто это может так жить, кто может это все исполнить? Когда рав читал Новый Завет, то он говорит, иудаизм-то в 100 раз проще. Это меньше как бы требуется от человека и меньше ответственности. Странно, почему сегодня некоторые, читая Новый Завет, вообще не видят в нем никакой ответственности и ничего. Вот посмотрите, да, разный взгляд какой. Раввин читает и говорит, ого, вот это уровень. Это тут вообще. И мы понимаем, без Святого Духа невозможно войти в этот поток, да. И автор говорит, как мы избежим наказания, которое определял Бог тогда, а сегодня речь идет о Евангелии. То есть мы не можем пренебрегать Евангелием, мы не можем пренебрегать великим спасением, данным человеку. И Иешуа сделал это возможным для нас, чтобы Евангелие осуществилось, заработало в нашей жизни, оживило нас, когда-то, некогда мертвых по духу и по преступлениям своим. Поэтому нельзя не радеть об этом. Не радеть – это значит не стараться, да? Не стараться исполнять то, что предписывает нам Новый Завет и, конечно же, Тора. 7 стих, давайте мы по порядку, да, я сейчас дойду. С 5 стиха по 10 теперь я зачитаю. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих, имеется в виду Машеха, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иешуа, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий во многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Амен. Дважды в отрывке звучит, что Бог немногим сделал его меньше или ниже ангелов. Обратите внимание, на самом деле ангелы ниже Мессии по статусу. Но в тот момент, когда Мессия приходит на землю, он становится полностью человеком. И становясь человеком, он становится смертным. Это в этом тексте написано. В этом смысле он становится более ограниченным, чем ангелы. И в этом его сила, и в этом его победа. В 9 стихе употребляется, вот в данном отрывке, греческое слово «браху», на иврите «меат», то есть в оригинале, в псалме звучит «меат», то есть «немного», ты унизил его. Но автор этого послания использует отрывок, взятый из Септуагинты. Это греческий перевод книг танахических, которые начали делать в 3 веке до нашей эры по приказу египетского царя. Потому что в то время в Египте была греческая власть, греческое правление. И вот Тору начали в Александрии переводить и перевели ее на греческий язык, с иврита. Называется это Септуагинта. Потом были сделаны дополнительные переводы и остальных книг. Но первым переводили Тору. Это 3 век до нашей эры. И вот автор использует цитату, потому что в тексте он ставит именно греческое слово «браху», которое используется в Септуагинте, вместо еврейского слова «меат». Разница в том, что это слово можно понимать и как «немного», и как «на малое время» или «на короткое время». Смотрите, что происходит. Автор послания, используя греческое слово «браху» вместо еврейского слова «меат», вплетает туда мидраш. Он как бы говорит, или он объясняет, да, в этом тексте, что не просто немножко он его сделал меньше, а в смысле на короткое время, на время земной его жизни только, сделал меньше, как бы, чем ангелы, для того, чтобы он стал смертным, для того, чтобы он мог вкусить эту смерть за нас всех и получить возможность заплатить за нас цену. И по этой причине он должен был стать таким, как мы, людьми, человеком. И дальше автор приводит как бы в доказательство мысль, что не ангелом Бог покорил вселенную, а человеку. Это книга Бытие, 1 глава, 28 стих. Когда Бог говорит: «Владычествуйте над всем, что есть на земле». Помните, да, это место? То есть, это и есть вселенная. Бог покорил эту вселенную или отдал во владение человеку. Но человек потерял власть, потому что был завоеван грехом, потому что был обманут и продан в рабство. Исаия очень красиво пишет: «За бесценок вы проданы», хинам в иврите используется, «за бесплатно вы продались». И он говорит: «Поэтому без серебра выкупаю я вас». Мы об этом тоже когда-то говорили подробно. Мы видим, что Бог отдал вселенную людям, а люди сами попали в рабство. И поэтому, естественно, все, чем владел человек, тоже попало в рабство к новому хозяину. А новым хозяином стал противник Бога, сатан. Он этот мир как бы подмял под себя. И об этом пишется в Писании. Произошла на небе война, книга Даниила говорит. И архангел Михаил сбросил с неба, да, всю вот эту армию. И теперь все усилия вот этот падший духовный мир направил на борьбу с теми, кто образы подобия Бога носит на себе, на людей. Но пришел Мессия. Пришел человек, пришел Адам, не перстный, сотворенный из земли, а Господь с неба пришел. Но родился как перстный. Не перстный, а как? Да, понимаете разницу? 1 Коринфянам, 15 глава, об этом говорится. Первый Адам перстный, из земли. Второй Адам – Господь с неба. И там Рабби Шауль говорит: каковы перстные, перстные, таковы и перстные. То есть, и дальше он говорит, так же, как мы носили образ земного Адама, сотворенного из земли, мы точно так же будем или можем носить образ второго человека, второго Адама, который с неба пришел. Но для того, чтобы ему прийти сюда с неба, он должен был себя унизить на время, чтобы стать такими, как мы. И иметь возможность заплатить выкуп законно. Об этом я хочу поговорить вот ровно через 2 недели, потому что на следующей неделе мы улетим. 1 шаббат нас сегодня будет. Но обязательно мы подробно этого коснемся. Практически Иешуа как человек был ниже ангелов, но это было нужно для того, чтобы он мог вкусить смерть за нас. И по 9 стих все это обыгрывается, а в 10 стихе, мысли я имею в виду, да, она как бы с разных сторон преподносится, а в 10 стихе объясняется, что так нужно было, чтобы тот, для которого все и от которого все, то есть для него сотворен этот весь мир, и им самим был он сотворен, то есть он участвовал вместе с отцом в сотворении, чтобы он туда мог, в эту славу, в свою, привести многих сынов и многих дочерей, которые он совершил через страдания. То есть, таким образом мы видим, как происходит или осуществляется план Божий на земле. Обратите внимание, что подобного рода материал можно было писать или говорить именно в ту среду, в которой знали тексты и изучали тексты. Посмотрите, как отличается это послание. Ангелы, Тора, дарование Торы, закон, ответственность, Евангелие, ответственность перед Евангелием, да? Акцент идет на еврейское мировоззрение, на то, чтобы именно эта группа людей могла воспринимать материал. Послание, безусловно, адресовано мессианским евреям любого времени, как того, в котором было написано это послание, так и для нас. И именно вот этот момент, что он должен был стать человеком, об этом я хочу подробнее поговорить вот с 11 стиха и до конца. Аминь. Пусть Бог благословит.